Поговорим о том, как можно делать декомпозицию стратегических целей бизнеса в целом и выходить на карты структурных подразделений. Если в корпоративной карте у нас порядка 20 целей, то декомпозицию мы начинаем с проекции персонал и проекции бизнес-процессы. Как правило, все цели, которые мы заявили в проекции персонал и в проекции бизнес-процессы, подвергаются так называемой декомпозиции. Мы размышляем о тех мероприятиях, проектах, которые необходимо выполнить для достижения этих целей, а также о тех принципах, которые нужно соблюдать для того, чтобы эти цели достичь. Маленький пример. Вернемся снова к той компании, которая работает на рынке кухонной мебели. В разделе «Бизнес-процесс» у них есть цель, звучащая как повышение уровня качества и функциональности продукта. На этапе стратегического планирования, работы в мини-группах, было решено, что есть 6 основных идей, которые будут способствовать тому, что уровень качества и функциональности продукта будет расти. Компания собирается внедрять методы управления качеством системы 6 Sigma. Есть такая модная система 6 Sigma, и кое-какие мысли кажутся компании очень хорошими, и она собирается это внедрять. Для повышения уровня качества и функциональности продукта в этом бизнесе важно, чтобы производственный персонал был взаимозаменяемым. Третий момент важный, чтобы быстро внедрялись инновации. Компания сама инновации в принципе не придумывает, она активно учится у итальянцев, у немцев, у скандинавов и пытается это быстро осваивать. Понятно, что нужно для высокого качества функциональности продукта использовать качественные комплектующие. Далее, компании нужно высокотехнологичное оборудование с высокой степенью автоматизации. На той производственной площадке, на которой это все выпускается, оно уже есть, но нужно это оборудование поставить на две новые производственные площадки. Ну и кроме того, компания собирается выработать такой корпоративный стандарт производства, в котором все нюансы изготовления продукта будут прописаны максимально подробно и будут также указаны типичные или наиболее распространенные ошибки, которые могут сотрудники на разных этапах изготовления продукта совершать и которые могут в итоге сказываться на качестве и функциональности готовой кухни. Вот так вот цель повышения уровня качества и функциональности продукта была разбита, по сути, на подцели, которые можно назвать мероприятиями, задачами, проектами и принципами. Второй пример. Та же компания, тоже проекция «Бизнес-процессы», цель заявлена как построение сильного бренда. Но бренд можно определить как конкурентоспособную идею, и компания пытается продавать своим клиентам Италию вместе с собственной мебелью. И продвижение, оно всячески выпячивает итальянскость. И вот один из принципов, заявленных в системе мероприятий, это ставка на итальянскость. Каналы коммуникации с клиентами тоже прописаны. Это рекламные ролики на ТВ, реклама на радио. Достаточно важное значение постепенно приобретает для компании реклама в интернете, реклама в СМИ. Кроме того, какие-то деньги будут потрачены на наружную рекламу и фирменные буклеты плюс каталоги. Плюс тот сайт, который у компании есть на данный момент, безнадежно устаревшим признан, и компания собирается его переделать, вложить в это деньги, считая его очень важным инструментом, способствующим построению сильного бренда. Вот так выглядит в этом бизнесе декомпозиция цели построения сильного бренда. На этом слайде представлена вырезка из их карты целей и показателей уровня бизнеса в целом. Вы можете увидеть, что цель увеличения стоимости бизнеса мониторится через показатель размер собственного капитала. Каково значение собственного капитала на тот или иной момент времени? Цель увеличения прибыли мониторится через показатель экономическая прибыль. Цель повышения удовлетворенности клиентов отслеживается по двум показателям. Это комплексный индекс удовлетворенности клиента. Они клиентам предлагают заполнить анкету. Основные факторы мы перечисляли. Это качество и функциональность, это дизайн и пошив, это сервисная поддержка, это сроки, это то, как работает салон, 7 основных факторов. Ну и второй показатель тоже, как бы, который компания использует для мониторинга этой цели, это число рекламаций от клиентов. Если спускаться ниже в бизнес-процессы, там, в частности, есть цель повышения скорости выполнения заказов. Индикатор здесь тоже вполне понятный. Средний срок выполнения заказов. Здесь у них еще один показатель, здесь не указано. Это число заказов, выполненных вовремя. Мы обещали клиенту в такие-то сроки. Есть какое-то количество, которое нам удалось в оговоренные сроки выполнить. Есть какое-то количество заказов, которые мы не смогли выполнить в оговоренные сроки. Еще одна цель из бизнес-процессов – это внедрение дизайнерских и технологических инноваций. Число этих инноваций, которые удалось внедрить. А расширение сети салонов мониторится через два показателя. Это отклонение от план-графика, открытие салонов и бюджет. Повышение квалификации персонала. Основной индикатор – это процент заполненности рабочих мест компетентными кадрами. Ну и еще последняя одна цель – это повышение удовлетворенности персонала. Там два индикатора, тоже вполне понятных. Индекс удовлетворенности как опережающий, текучесть как запаздывающий. На этом слайде вы видите, что компания увязывает систему целей и показателей уровня бизнеса в целом с оргструктурой. Оргструктура в крупную клетку состоит из четырех подразделений. Это подразделение, которое возглавляет финансовый директор, аббревиатура ФД. Это подразделение, которое возглавляет директор по производству. У него в подчинении все производство, вся логистика, конструирование, а также сервисный центр. Директор по маркетингу в этой компании возглавляет, собственно, функцию маркетинга и функцию продаж, которые осуществляются в салонах. Ну и, наконец, в компании есть еще менеджер по персоналу, аббревиатура HR. Крестиками в этой матрице обозначается что? Что вот это структурное подразделение несет некую ответственность за хорошее либо плохое значение того или иного показателя. Два крестика означают, что ответственность за хорошее либо плохое больше, чем у остальных. Например, вот значение собственного капитала бизнеса. В какой-то степени за него, за размер собственного капитала отвечают все. Все так или иначе способствуют тому, чтобы значение собственного капитала увеличивалось. Но принято решение, что роль финансового директора несколько больше, чем у остальных. Средний срок выполнения заказов. Есть такой показатель. Принято решение, что в какой-то степени на него влияют и подразделения, подчиняющиеся финансовому директору, и подразделения, подчиняющиеся директору по производству, и подразделения, подчиняющиеся директору по маркетингу. Вина либо заслуга производственников, как правило, большая, чем у остальных, поэтому два крестика мы ставим в колонку ДП, директор по производству. Текучесть кадров, нежелательная текучесть кадров, которая может быть проблемой для компании, тоже касается абсолютно всех руководителей второго уровня, но принято решение, что основная вина либо основная заслуга, как правило, это вина либо заслуга HR. В принципе, вот эта табличка, вот эта матрица — это неплохая основа для того, чтобы делать внятные и понятные карты структурных подразделений. Небольшой пример по поводу ответственности за значение показателя «нежелательная текучесть кадров». Представьте, что финансовый директор, работающий в одной компании, получает по e-mail информацию от менеджера по персоналу, вот какого содержания. Менеджер по персоналу, копаясь в интернете, нашел в интернете на одном из сайтов резюме сотрудницы, которая работает в бухгалтерии, подчиненной финансовому директору, она втайне от работодателя ищет себе работу. Но в задачу HR обычно входит периодически заглядывать в интернет и смотреть, не ищут ли себе работу сотрудники компании втайне от работодателя. Ну так вот, резюме одной сотрудницы было найдено на одном из сайтов, она ищет себе работу. И HR ставит в известность финансового директора, что ее подчиненная пытается найти себе работу втайне от работодателя. Финансовый директор вызывает к себе подчиненную и спрашивает: «Маша, вот мы твое резюме нашли в интернете, ты ищешь себе работу втайне от нас. Что случилось, что не так, какие проблемы?» Маша спрашивает: «Довольны ли вы моей работой?» Финансовый директор говорит: «Да, мы, Маша, твоей работой очень довольны, ты большой молодец. У тебя прекрасно получается вести журнал номер 7, который мы тебе поручили. У нас большие на тебя планы, виды, ты наш кадровый резерв. Мы надеемся на то, что ты будешь очень хорошо и дальше развиваться в нашей компании. Маша спрашивает, а скажите, пожалуйста, тот уровень заработной платы, который вы мне предлагаете, насколько он, на ваш взгляд, компенсирует мои старания? Финансовый директор говорит, извини, Маша, но я не знаю, сколько специалисты твоего уровня в данный момент на рынке зарабатывают. И если тебе как бы, этой суммы недостаточно, то почему ты не пришла и не сказала мне, что мне не хватает, я считаю, что я должна зарабатывать больше, я бы тебе с удовольствием повысила заработную плату. Но ты должна была мне об этом сказать. Я считаю, что если люди не просят, то их, в принципе, все устраивает. А Маша говорит, что меня мама с папой воспитали по-другому. Мне не говорили, что просить не надо. Надо работать хорошо, работодатели должны это увидеть и по достоинству оценить и добавить. Но просить не надо. И Маша говорит, мне проще вот уволиться из компании, чем попросить. Ну, что она, собственно, и сделала. Она уже договорилась с другим работодателем, ей там срочно подняли заработную плату, пытались поднять, но она все равно уже ушла. А генеральный директор в очень плохом настроении, потому что ушел будущий финансовый директор. У него тоже были большие надежды на Машу. Он считал, что это будущий финансовый директор. И вот вопрос. Кто должен быть расстрелян в этой ситуации? Финансовый директор либо HR? Чья вина больше в том, что вот этот вот сотрудник покинул компанию? Можно сделать вывод, наверное, что вина была обоих. Мне кажется, что задача HR не только в том заключается, чтобы сидеть в интернете и смотреть, где чье резюме висит. В идеале HR должен был нарисовать портрет Маши для ее непосредственного руководителя, сказать финансовый директор, вот имей в виду, что Маша у нас специфичная, она не попросит. И второе, уровень заработной платы на рынке для таких специалистов примерно такой. Решай уже сама. Это твой ресурс, твой бюджет. Если ты считаешь необходимым заработную плату сделать выше, делай. Если считаешь ненужным, не делай. Но вот я тебе вовремя сказал, что портрет такой-то, зарплаты такие-то. Вот если бы HR все это сделал, претензий, наверное, к нему по этому показателю бы не было. Но в этой ситуации, очевидно, есть вопросы к обоим. И к непосредственному руководителю, который должен, как ни крути, заниматься своими ресурсами, людскими в том числе, и к HR, который помогает функциональным менеджерам это делать. На следующем слайде я вам хочу показать пример системы целей и показателей завода, входящего в состав крупного машиностроительного предприятия. У руководителя завода перед глазами бумага формата А4 с 12 ключевыми показателями. Одним из показателей, финансовым показателем, является показатель рентабельности продаж. Пару слов о специфике работы этого завода. Почти вся та продукция, которая выпускается на этом заводе, потребляется в составе концерна, в составе холдинга. И цены внутренние прописаны центральной штаб-квартирой. Директору завода сказано, что продукция, выпускаемая на твоем заводе, продается внутри концерна по таким-то ценам. Точка. Если затраты твои будут ниже, то ты зарабатываешь прибыль. Если затраты у тебя, реальные затраты, будут больше, чем те цены, которые мы тебе довели из штаб-квартиры, у тебя мы зарегистрируем убыток. Какой-то объем продукции он продает внешним клиентам за пределы концерна. Но небольшой. Ну, в общем, плановое значение вот такой вот рентабельности продаж, доли внутренней прибыли во внутренней выручке – было 10%, а по факту мы видим, что оно оказалось 8%. По факту они смогли только 8% сделать. То есть реально возникшие на этом заводе затраты были чуть большими, чем планировалось. Цены фиксированы, они же остались теми же, которые планировались. Но затраты, очевидно, были большими, поэтому значение рентабельности продаж по факту получилось меньшим. А в проекции клиенты три показателя. Это число рекламаций на 100 поставок, число новых клиентов, которых удалось привлечь, и число расторженных договоров. Ну, по сути, клиентов, которые ушли, перестали обслуживаться на этом заводе. В проекте «Бизнес-процессы» 5 ключевых показателей. Это среднее время поставки клиентам в днях. Второй показатель информирует о том, насколько высок был процент соблюдения сроков поставок клиентам. То есть по плану мы хотели бы, чтобы завод на 97% укладывался в сроки. А по факту им даже на 99% удалось это процентов сделать. Третий показатель на этом заводе — это